Им обоим было жаль покидать это прелестное место, а через час после отъезда их автомобиль застрял на дороге. Местные крестьяне помогли им выбраться, а через полтора часа они остановились около древних каменных ворот с искусно выполненной железной решеткой. Ворота были открыты, и от них вела заросшая дорога. «Это похоже на ворота в рай», — пошутила она. «Или в ад, в зависимости от того, что мы заслужили», — улыбнулся он в ответ. Но он уже знал свою судьбу. Он был на небесах с тех пор, как женился на Саре. «Давай посмотрим». Она была молода и любила приключения, и ему в ней это нравилось. «Думаю, мы можем попробовать. Но что, если мы получим пулю от какого-нибудь землевладельца? Не беспокойся, я защищу тебя. Кроме того, это место выглядит так, словно оно пустует уже не один год», — ободрила его Сара. «Так выглядит вся страна, глупышка. Это тебе не Англия». «Ах ты, сноб!» — воскликнула она и пошла по тропинке, ведущей от ворот. Они решили оставить автомобиль у шоссе, чтобы не привлекать к себе внимания. Они долго брели по заброшенной дороге, пока, наконец, не дошли до старой аллеи, вдоль которой росли огромные вековые деревья и кустарник. Аллея, возможно, напоминала бы даже въезд в Вайтфилд или Саутгемптонское имение, если бы она была ухоженной. Здесь прелестно. В ветвях деревьев слышалось пение птиц. Сара, спотыкаясь, пробиралась сквозь высокую траву и кусты. «Не думаю, что здесь мы увидим много интересного», — заметил Вильям, когда они дошли почти до конца двойного ряда высоких деревьев. И не успел он произнести это, как их взору открылось огромное каменное здание, похожее на Версаль. «Боже мой! Что это?» Когда они подошли ближе, им сразу бросилось в глаза, что дом нуждается в ремонте. Все было ветхое и заброшенное. Некоторые постройки, казалось, готовы были вот-вот рухнуть. У подножья холма стоял маленький коттедж, в котором раньше, вероятно, жил управляющий, но теперь он отдаленно напоминал здание. Справа были конюшни, а также огромный сарай для экипажей. Там до сих пор стояли две огромные коляски, на дверцах которых золотом были выгравированы фамильные гербы. «Какое изумительное место!» Он улыбнулся ей, довольный, что она настояла на осмотре заброшенного предместья. «Как ты думаешь, что это?» Сара огляделась вокруг, осматривая коляски, поводья, старый кузнечный инструмент, зачарованное всем. Это старый замок, а здесь были конюшни. Место выглядит так, словно 200 лет здесь уже никто не живет. Возможно, ты прав. Она взволнованно улыбнулась, а, может быть, там водятся привидения. Тут он стал издавать звуки, словно привидение, делая вид, что прыгает на нее, когда они вернулись на дорогу и поднялись на холм к зданию, которое напоминало замок из волшебной сказки. Было видно, что оно не такое старое, как Вайтфилд или замок Белинды и Джорджа, где они встретились. Вильям определил, что оно было построено 250-300 лет назад. Когда они подошли поближе, то поняли, что перед ними творение прекрасного архитектора. Здесь, очевидно, были парк и сад, и, возможно, даже лабиринт. Но теперь почти все заросло, и они стояли перед входом в дом, который был поистине королевским. Вильям попытался открыть двери или окна, но они были заперты. Однако, заглянув внутрь, сквозь прогнившие щели можно было увидеть чудесные полы, изящно вырезанные карнизы и высокие потолки. Больше разглядеть им не удалось, но было ясно, что они попали в необыкновенное место. Они, словно сделав огромный скачок во времени, очутились в эпохе Людовика XIV, XV или XVI. Казалось, что сейчас вот-вот покажется экипаж с людьми в париках и в атласных бриджах. Их спросят, что они здесь делают. «Как ты думаешь, что здесь было?» — спросила Сара, заинтригованная окружающим. «Местные жители должны знать. Это не может быть большим секретом. Усадьба огромная. Ты думаешь, она до сих пор принадлежит кому-нибудь?» Похоже, ее бросили много лет назад, но она должна принадлежать кому-то. Вероятно, принадлежит. Но не нужна хозяину, иначе он приложил бы кое-какие усилия, чтобы сохранить ее. Усадьба была в ужасном состоянии. Даже мраморные ступени у парадного входа были совершенно разбиты. Было видно, что запустение царило здесь не одно десятилетие. Глаза Сары загорелись, когда она оглянулась вокруг. «Тебе никогда не хотелось владеть такой усадьбой? Разобрать все на части, а затем снова восстановить так, как было когда-то? Ну, знаешь, реставрировать все в том виде, в каком было прежде?» Ее глаза зажглись при одной мысли об этом. И он закатил глаза, изображая ужас и полное изнурение. «Ты имеешь хоть какое-то представление о том, сколько здесь работы? Ты можешь хотя бы вообразить это, не говоря уже о затратах? Понадобится армия рабочих просто для того, чтобы привести это место в порядок, и весь английский банк. Но подумай о том, как прекрасно здесь станет. Это стоило бы всех затрат. Кому?» Он засмеялся, с изумлением глядя на нее. Он никогда не видел ее настолько взволнованной с тех пор, как они встретились. «Как ты сможешь столько работать, чтобы придать усадьбе законченный вид? Это просто безумие. Но на самом деле идея не оставила и его равнодушным, хотя огромная работа, которую нужно было проделать, пугала его. Мы расспросим об этой усадьбе, когда снова вернемся на шоссе. Уверен, нам расскажут, что здесь были убиты десятки людей и что это ужасное место». Он подшучивал над ней всю обратную дорогу, но она ничего не хотела слушать. Сара считала, что это самое прекрасное место из всех, какие она когда-либо видела. И если бы она могла, то тотчас же купила бы его. Она заявила об этом Вильяму, и он охотно поверил, что она бы так и поступила. Они встретили старого фермера как раз рядом с подъездной дорогой, и он охотно рассказал им о разрушенной усадьбе, которую они только что видели. Сара пыталась понять речь старика, а позже Вильям сообщил ей те детали, которые ускользнули от нее. Усадьба, которую они рассматривали, называлась «Шато де ла Мёс», и она пустовала около 80 лет с конца 1850-х годов. До этого в течение более 200 лет там жила одна семья, и последний наследник умер, не оставив детей. После этого она принадлежала кузенам и каким-то дальним родственникам, и старик не был уверен в том, кому она теперь принадлежала. Он сказал, что в ней еще жили какие-то люди, когда он был мальчиком, старая женщина, которая не могла содержать усадьбу, графиня де ла Мёс. Она была кузиной французского короля. Но она умерла, когда он был еще ребенком, и с тех пор усадьба была заколочена. Как грустно. Удивительно, почему никто даже не попытался ее отремонтировать? Возможно, это требовало слишком много денег. Французы переживали трудные времена. И усадьбы, подобные этой, нелегко содержать после того, как они отреставрированы. Он очень хорошо знал, как много внимания и денег требовалось, чтобы содержать Вайтфилд, а содержать эту усадьбу было бы намного дороже. Это просто стыдно. У Сары был грустный вид, когда она думала о старом доме, представляя, каким бы он мог быть и каким он был когда-то. Она готова была засучить рукава и помогать Вильяму реставрировать его. Они вернулись к автомобилю, и он взглянул на нее с любопытством. — Ты серьезно, Сара? Тебе действительно нравится это место? И ты хочешь заняться чем-то подобным? — Очень нравится. Ее глаза загорелись. Придется чертовски много поработать, и настоящей работы не будет, пока ты не возьмешься за дело сама. Тебе придется взять молоток и делать другую тяжелую работу вместе с людьми, которые будут помогать тебе. Ты знаешь, я видел, как Белинда и Джордж реставрировали свою усадьбу, и ты не представляешь, какую работу им пришлось проделать». Но он знал также, как усадьба была им дорога и стала дороже, пока ее реставрировали. Да, но эта усадьба намного интереснее и древнее, объяснила Сара, которой хотелось взмахнуть волшебной палочкой и стать обладательницей шато Даламёс. «Будет нелегко», — мягко сказал Вильям. Здесь абсолютно все нуждается в реставрации. Даже дом управляющего, сарай, конюшни. «Неважно», — сказала она упрямо. «Мне хотелось бы взяться за дело». Она подняла на него глаза. «Если ты мне поможешь. Думаю, я не взвалил бы на себя такую ношу. Мне потребовалось 15 лет, чтобы отреставрировать Вайтфилд, но... «Я не знаю, как быть. Ты так загорела с этой идеей». Он улыбнулся ей, вновь ощущая себя самым счастливым человеком на свете. «Она может стать такой чудесной». Сара смотрела на него сияющими глазами, и Вильям улыбался. Он был подобен воску в ее руках и готов ради нее на все. Но... «Во Франции? А как же Англия?» Сара старалась не обидеть его, но она просто влюбилась в эту усадьбу. Однако ей не хотелось оказывать на него давление. Возможно, это было бы слишком дорого или, может быть, требовало больших усилий. «Мне хотелось бы жить здесь. Но, вероятно, мы могли бы найти что-нибудь подобное в Англии». Но в этом, кажется, не было смысла. У Вильяма уже был Вайтфилд, и он его превосходно восстановил, но здесь было бы совсем другое дело. Шато Даламёс стало бы их собственностью, они могли бы восстановить его своими руками, работая бок о бок. Сара никогда не испытывала такого волнения и понимала, что ее затея просто безумие. Им совершенно не был нужен разрушенный замок во Франции. И она постаралась забыть о нем, когда они тронулись в путь. Однако, пока они путешествовали, Сара постоянно вспоминала заброшенный замок, который успела полюбить. Ей казалось, что у него была душа. Он был словно потерянный ребенок или очень грустный старый человек. Но она знала, что он никогда не будет принадлежать ей и больше ни разу не упоминала о нем до их возвращения в Париж. Ей не хотелось, чтобы Вильям почувствовал, что она давит на него, и понимала, что напрасно так очарована этим замком. Тем временем наступило Рождество, и Париж выглядел еще прекрасней. Один раз они обедали у Виндзоров на бульваре Саше. Остальное время проводили вдвоем, наслаждаясь их первым семейным Рождеством. Несколько раз Вильям звонил матери, но она постоянно бывала в гостях у соседей, обедала с родственниками, а сочельник провела в Сэндрингхэме с королевским семейством на традиционном рождественском обеде. Берти послал специально за ней автомобиль, двух лакеев и фрейлину. Сара звонила своим родителям в Нью-Йорк в сочельник, когда она знала, у них должны быть Питер и Джейн, и на мгновение почувствовала легкую тоску по дому. Но Вильям был к ней так добр, и она была с ним так счастлива. На Рождество он подарил ей великолепное кольцо от Ван Клифа с сапфиром в окружении бриллиантов и прелестный браслет от Cartier с бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами в виде цветов. Похожий был на руке графини Виндзорской, и Сара восхитилась им, отметив необыкновенную работу ювелира. Когда Вильям преподнес ей такой же, она была вне себя от радости. «Дорогой, как ты меня балуешь!» Он надарил ей груду подарков. Это были сумки, шарфы и книги, которые он знал, она любит, купленные у торговцев на набережных Сены, и маленькие безделушки, от которых она пришла в восторг. Он все предусмотрел и был так великодушен.